Дорогая о Господе Е. Простите, вы, наверное, не знаете о тяготах моего возраста. Мне 94 года, и в этом возрасте говорить о чадах уже не приходится. А помолиться не отказываюсь. Вот и о вашей семье просим Господа, чтобы Он помог вам. Да не спешите отдавать себя и своих чад в случайные руки. Молитесь и просите. Милость Божия со временем утешит вас. Только одно скажу вам, я убогий. Нельзя одновременно идти монашеским путем и семейным. Цели общие – спасение, а пути к их решению – разные. Вам надлежит воспитывать детей быть христианами. Жить надо не на небе, а на земле по Божьи. Раб Божий А. Батюшка в ответ на письмо ваше сказал, что вы и собственного-то сына потеряли, и собираетесь опекать детей сестры. Заранее можно сказать, что хорошего опекуна из вас не получится. Самое верное, что вам надлежит сделать, это навести порядок в своей семье, поклониться супруге и начать быть отцом своего сына. Не мудрено иметь хорошие отношения с 4-летним младенцем, но вы-то ему не дядя прохожий, а отец, и отца у малыша нет. Уважаемый М.Г. Много воды утекло, и много времени прошло с 1990 года. И простите, я не помню ни вас, ни ваших вопросов ко мне. И были ли они? Одно знаю несомненно, что никогда, ни раньше, ни теперь я не занимался и не участвовал ни в общественных, ни в политических движениях в области государственного устроения России. Мое дело – Богом мне определенное – духовничество и только. Отца В.К. когда-то очень давно я встречал, но Россия тогда была еще союзом, и в то время, естественно, речи о православном мировоззрении на государственном уровне быть не могло. А позже, в новейшее время, мы с ним не виделись. Так что и его я не мог благословить на подобную деятельность. А если же он занимается окормлением вашей организации, то это его личное дело. Так что простите, я не изменю своему послушанию и теперь. Да и поздно мне уже вникать в то, о чем вы хлопочете. Простите. Дорогая К. Молимся о тебе, чтобы сам Господь вдохнул в твою душу силы нести без ропота твой спасительный крест болезни. Утверждаю, что в нем твое спасение, ибо явно, что сам Господь даровал тебе благодатный помысел о желании радоваться пути Божию, пути крестному. Этот путь тебя от многого защищает сейчас, и незримо для тебя зреет в душе твоей плоды его, плоды, которых не бывает у живущих в своей воле и желании, в довольстве и многопопечительности. А монахам болеть положено, и многие идут этим путем, но не все доживают до осознанного желания благодарить Бога за дарование такого пути ко спасению. И ты приникни к живому Богу, в нем одном твоя помощь и надежда. Люди могут только посочувствовать, и их помощь ограничивается и кончается там, где в силе промысел Божий. Дашь кровь и прими дух, заповедано нам. Монахи подлечиваются, но главное, верой предают себя воле Божией и обретают покой, когда бывает благое лечение, и когда плохое, тоже видят в этом промысел Божий. А значит, это хорошо. Укрепи, Господи, веру и благое произволение наше. 20 августа 2004 года. Дорогой А. Беда людям, родившимся в послереволюционный период жизни в том, что они утратили главное в жизни – понятие о Боге и Его благом промысле, созидающем жизнь всего мира и каждого человека отдельно. Отягчилась эта беда тем, что веру не просто отвергли, но кощунствовали и надругались над ней. Не миновали этой беды ни твои родители, ни ты сам. И теперь люди изнемогают под тяжким бременем вражеского опекунства. Ведь Писание говорит совершенно определенно, что там, где нет Бога, господствует враг Божий. И сейчас многие и очень многие познают тираническую силу вражию, его насилие над собой, и только после этого обращаются и ищут помощь в Боге. Но враг не сразу отступает. Нужно время, которое откроет серьезность нашего произволения и наших устремлений ко спасению. Ваша душа изранена, она еще не обернулась к Богу, ум почти ничего не знает о дарованной нам Богом православной вере. Вот и начните сначала. Прочитайте, и читайте не раз и не два, но ежедневно Священное Писание, Новый Завет. Со временем туман, ослепивший вас, будет рассеиваться, и вы увидите себя, кто вы и что вы, и откроет вам Господь ваш путь ко спасению. А пока душа больна, воля парализована. Да еще надо просмотреть свою жизнь и принести Богу, если вы в Него верите, покаяние в том, что осмысливаете как грех, пока вы видите грехи других и даже тех, кто вам не подсуден. Умудри вас Бог. Вернитесь к Богу. Вы далеко отстоите от Него. 2 сентября 2004 года. Дорогой о Господе В. В то не столь далекое время, когда ваш ум и сердце еще не прикоснулись к Божьей правде, ваша реакция на окружающее была правдой вашей жизни, и вы не покривили душой. Совсем другое дело, такие методы протеста для верующего человека. Это будет ложь его веры. Промысл Божий прав всегда. Если он попускает нам испевать горечь современной жизни, то это, при несомненном доверии Богу, есть единственно спасительный путь для нас. Ведь что значат слова святых отцов? «Последние будут больше первых». Последние, немощные и духовно, и физически, убогие и по уму, и по сердцу, вдруг в очах Божиих превзойдут трудившихся на ниве Божией во свое спасение от младенчества. Но это глаз Божий, через святых нам данный. В это страшное время, когда оскудевает мир духом православия, сохранить веру и доверие Богу, не поколебаться, не возроптать, сохранить любовь к заблуждающимся и жалость к врагам – это путь Божьей правды. Это значит соделывать свое спасение. Вот и все. Умудри вас Бог и дай силы быть в своей вере так же последовательным и правдивым, каким были вы в своем протесте диссидентском. Это вам от меня, убогого недоучки. А вот что говорит вам муж умнейший и святой митрополит Филарет Дроздов. Если думают, что бедствие пришло не путем истины и милости Господней, наказующей зло и обращающей к добру, то спрашиваю, как же пришло в мир бедствие? Украдкою? Нельзя. Бог всеведущ. Насильственно? Нельзя. Бог всемогущ. По слепому движению сил природы? Нельзя. Ими управляет Бог премудрый и всеблагий. Куда ни обращайся с догадками, отовсюду принужден будешь возвратиться к одной неоспоримой истине, что если как-нибудь допущено в мир бедствие, то допущено не иначе, разве как средство провидения, наказательное и исправительное, а иногда испытательное, как истина и милость путей Господних. Сохраните Господа в сердце по жизни, и Он сохранит вас для вечности. С любовью о Господе, Спасителе нашем. 18 февраля, 2 марта 2004 года. Послесловие. А каяться надо непременно. Жили-то ведь без Бога. Ваше сопротивление не принесло в мир правды Божией, но демократию только. Дорогие М. и К. Христос воскресе! Пишу под отдание Святой Пасхи. Да не смущается сердце ваше. Милость Господня готова для всех Богом живущих и Богу верующим, и на Него надеющимся. Это главное. И слава Богу, в этом отношении наши жизненные ориентиры и сердечное расположение определены. Но определены также Божьим избранием и нашим согласием на Него, и формы нашего служения делу Божию. Полученные вами обоими специальности нужны в настоящее время делу общецерковному не меньше, чем воспитание будущих колхозников. Поэтому даром, благословленным Богом ради ваших многих трудов, жертвовать не надо. В отношении священства для М. вопрос не стоит. Он отпал в то время, когда опять же не без Бога сочетались вы супружескими узами. Отцу Т., если поусердствует в молитве, и есть благословение Божие на новое начинание. Даст Бог воспитателей педагогов. Нельзя созидать что-то новое, разоряя то, что вчера было создано. Это и есть ужасная призрачность дел. Вы страшитесь потерять отца Т. как духовника, но если он относится к духовничеству серьезно и ответственно, то этого не должно случиться. Ведь важно не только посеять, но еще и взрастить, и довести до зрелости. А все время лишь распахивать целину и этим ограничиваться, урожая не дождемся. Духовничество – дело не сиюминутное, но всей жизни. Так что не страшитесь, уповайте на Бога. А если в издательстве Сретенского монастыря вдруг станет вам тесно не по вашей вине и произволению, то Господь возьмет вас за руку и приведет туда, где будет нужнее. Дорогие мои, цените и берегите свою духовную свободу. Это ценнейший дар Божий человеку. Простите, вы видели мою немощь. Уж пришла и мне пора повторять за моим небесным покровителем краткое назидание. Дети, любите друг друга. В этом все. В этом вся программа жизни. Божие благословение М. и К. Благодушествуйте. 17 мая 2004 год. Владыка, благословите претрудного немощного архимандрита Иоанна. Великодушно простите за невозможность лично взять у вас мне благословение. Умалился немощью телесную до крайности. В отношении приезда на лето ваших родных к нам в монастырь надо спросить у отца-наместника. И мы, живущие в обители, Его благословением сде пребываем или отъезжаем. В монахи постричь хорошо, но кому вручите в научение? В монастыре друг друга шлифуют, а в миру ведь сразу новопостриженный в руки игуменский посох берет и конец монашеству. А по делу, как благословит преосвященнейший епископ Ф. Простите, помолитесь о немощи моей. Она напоминает мне, что странствие мое к концу подходит. Еще чуть-чуть потерпеть, и слава Богу. Благословите. 14 июня 2004 года. Дорогой о Господе А. Господь сохранил вас от второбрачия, и с вашей стороны, и со стороны избранницы вашей, это была жертва Богу, и жертва немалая. Дай Бог, чтобы и всю свою дальнейшую жизнь вы воспринимали как радостную и живительную жертву Богу, Церкви и людям. Остальное вам скажет ваш духовный отец и архиерей, который исполнит волю Божию о вас.